Глава 9. Остаток вечера прошел как в тумане. Я читала и не понимала ни слова из прочитанного. Слова всплывали, формировались в предложения и пропадали где-то в недрах сознания, смытые одной и той же картинкой. Перед глазами так и стояло лицо Уфниэля, и постепенно я различала все больше и больше оттенков эмоций, и тем больше они мне не нравились. Под конец, устало качнув головой, я тяжело встала и поплелась на выход. Увы, я не могу больше сидеть здесь. Ночевать мне все равно придется в своей комнате, а мне даже идти туда страшно. На мое счастье, в коридоре общежития я никого не встретила, но за некоторыми дверьми слышался веселый смех. В груди снова вспыхнул темный огонек обиды на несправедливую жизнь, но я уже привычно вызвала лед внутри. Немного стало легче. Хотя легче – не то слово. Скорее стало пусто и тоскливо, а еще одиноко. В комнате стало еще хуже, если это вообще возможно. Ощущение разрухи и запустения отозвалось схожестью ощущений в душе. Можно сказать, что я достигла гармонии между окружающим и душевным миром. Подоткнув поплотнее штору на окне и встряхнув простыню на кровати, я стянула сапоги и, как была, грохнулась в одежде. Естественно, я встала разбитой и измученной. Я не выспалась и чувствовала, что еще пару дней такого режима и просто не смогу подняться. Сегодня был 4-й день в академии и еще столько же до выходных. Вздохнув, я поплелась умываться, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. По-хорошему, не мешало бы принять душ, но ни сил, ни желания не было совершенно. Да и зачем? Впереди ведь тренировка. Быстро нашла себе оправдание. Как только эта мысль сформировалась, я не выдержала и истерично рассмеялась. Вот я уже стала опускаться на дно. Сейчас не хочу в душ, потом перестану менять одежду и умываться. Да меня с такими привычками, не дожидаясь, сессии выгонят. Стряхнув волосами, я гневно уставилась на свое отражение в зеркале и обомлела. Все лицо было в синевато-зеленых разводах. Я даже сначала глазам не поверила. Откуда? Совершенно бездумно я подхватила упавшее полотенце и осторожно попыталась оттереть щеку. Где уж там? Словно в насмешку полоса стала больше и ярче. Я в шоке перевела взгляд вниз и не сдержала проклятий. Вся оборотная сторона полотенца была полностью измазана какой-то дрянью. Надеюсь, у меня хоть никакой аллергии на нее не будет. Водой эта зараза так и не смылась, но, покопавшись в сумке, я нашла очищающий тоник для лица, подложенный еще, по-видимому, Эви. Вознеся мысленно хвалу девушке, я все же смогла оттереть лицо. Правда, теперь оно было жутко красного оттенка, словно я долго и упорно пила. Только подобных слухов мне еще не хватало. Переодевшись в форму для занятий, я мельком глянула на часы и второй раз за утро не сдержала крепкого словца. Я опаздывала. А с учетом того, что я и так далеко не в любимицах, можно только представить, что меня ждет. Подхватив сумку, я бегом помчалась на площадку, моля всех богов, чтобы оборотни еще не было. «Отвратительно! Ты просто никчемная! Бесхарактерная человеческая девка! Тебе не в академии учиться, а в борделе работать! Только чтоб ноги раздвигать и годишься!» Я стояла на коленях, тяжело дыша, практически не слыша, что говорит преподаватель. Кровь бешено стучала в висках, в боку колола, к горлу подкатывала тошнота. Слова доходили словно сквозь толщу воды, а перед помутневшим взором мелькали насмешливые лица остальных сокурсников с выражением превосходства, а от оборотня просто физически веяло отвращением и брезгливостью. Но самым страшным было то, что я не могла ничего ответить. Я действительно была хуже медузы, выброшенной на берег. Даже встать не могла. «Молчишь!» — сплюнул учитель. «Неужели надеешься, что выдержишь еще 4 месяца? Прими совет, попроси перевод. Ты все равно не сдашь норму, а будешь упрямиться!» — прошипел он, резко дернув меня за подбородок. Пожалеешь. Итак, он резко отвернулся, бросив меня на землю. Сейчас повторяете упражнения, которые я показал вчера, и свободны. А ты? Он бросил за спину. Свободна уже сейчас. Тяжело поднявшись и еле подавив стон, я поплелась к целительскому корпусу, мысленно надеясь, что все же смогу доползти. Меня мутило, а после спарринга с учителем еще и все болело. По какой-то садистской причине все свои упражнения он показывал именно на мне. Кажется, он решил, что так я быстрее покину его занятия. «Эй, смотри, куда идешь!» — рявкнул над головой чей-то голос. Только сейчас я поняла, что буквально тараню головой какого-то парня. Приподняв голову, я попыталась рассмотреть сквозь пелену боли и слез, кто стоит передо мной. На миг мне показалось, что я его уже где-то видела, но память подвела. «Извини», — прохрипела, чувствуя, как по подбородку что-то потекло. «Эй, что с тобой?» — парень запнулся. «Кто тебя так?» «Никто. Все в порядке», — прохрипела, пытаясь обойти его. «Слушай, а я тебя знаю. Ты новенькая. Как тебя?» Он на секунду задумался. «А, ты Тай!» «Да», — кивнула. «А ты Грейв, я помню». С трудом выговорила, вспомнив, где его видела. «Так дело не пойдет». Вдруг он нахмурился и подхватил меня на руки. От неожиданности я охнула, вцепилась ему в шею. «Что ты делаешь?» «Несу тебя к целителям», — буркнул парень. «Скажешь, кто тебя так?» «Никто». Начала я, но, напоровшись на мрачный взгляд парня, поникла и призналась. «Я не справляюсь с тренировками. Мне стало стыдно. Именно ему я хвасталась, что поступила на боевой». «В Лэ, да?» Вдруг процедил он. Я удивленно скинула брови. Не такую реакцию я ожидала. «Да, а что?» «Да ничего, не переживай». Он мягко улыбнулся. «Кажется, я ничего в этом мире не понимаю. Парень нес меня легко, словно я и не весила ничего, отвлекая смешными случаями от боли. Чуть ли не впервые с момента поступления мне было легко и хорошо, несмотря на всю ситуацию в целом. И я была ему благодарна». «Грейв, ты Лисан?» Перед нами вырос профессор Лакшан. «Что произошло?» «Тренировка, здорову Лэ!» Резко опередив меня, произнес Грейв. «Учитель, это пора прекращать!» «Боги!» Мужчина покачал головой. «Неси ее срочно в целительский корпус!» «Учитель!» «Грейв, я тебя понял!» Твердо произнес он, посмотрев прямо в глаза парню. «Я подумаю, что можно сделать. А теперь неси Фарию к целителям. Ты Лисан?» Он посмотрел на меня. «Как твои успехи?» «Никак». «Ясно. Ладно, иди, Грейв». «Не переживай», — пробормотал парень, как только отошел на достаточное расстояние. «Все наладится. И на Вулэ не обращай внимания». «Почему?» — не удержалась я от вопроса. Грейв покосился на меня, но потом, вздохнув, выдавил. «Я тебя только прошу, не распространяйся на эту тему, ладно? Хотя особо секретом это не является, но все же. Дело в том, что он поступал на боевой факультет, и оставалось только одно место, а желающих шестеро. Вот он тогда всех обошел, кроме одного, и это оказалась девушка, да еще та, по которой он сох почти год. А потом, через пару лет, когда поступил, его в магической драке победила однокурсница. С тех пор он неадекватно реагирует на женщин-магов. В принципе, он нормальный мужик, но только когда избавиться от всех женщин со своего факультета. Ты не первая. Пару лет назад даже случай был. Он исключил демоницу с боевого, но зато через полгода начал с ней встречаться. А ведь 2 года издевался как мог». «Ясно. Спасибо, что сказал. Мне стало легче». «Хотя нет, не стало. Я ведь помнила, что сперва он отнесся ко мне вполне нормально. Так что дело было не в моем поле, увы, это не так. Я подвела. Похвасталась тем, чего нет. Да потом еще все эти слухи». «Только не вздумай проболтаться. Ладно, мы пришли, а мне пора. Давай, увидимся». «Угу», — кивнула в спину убегающего парня. Даже поблагодарить не успела. В целительском корпусе меня уже признали как старую знакомую. Молча выдали несколько настоек, дали мазь и отправили на занятия. Эх, скоро они вообще в коридоре ящик поставят и надпись сделают специально для Тейлисан Аларди. Кое-как приведя себя в порядок, я поплелась на занятия. Последняя парта, я одна за столом. И даже это не спасло меня от насмешек, издевок и обидных шуточек одногруппников. Я только успевала проверять стол и скамью на наличие мела, краски, клея, гвоздей. И все равно не уследила, порвав юбку в двух местах. А одежды у меня не так уж и много. «Алларди! Фейтар! К доске!» — рявкнул профессор Хроу. «Совместное задание — это худшее, что может быть в моем случае». Но я покорно поплелась вниз. Как-то я не подрасчитала, что мне придется проходить через всех, чтобы дойти до доски. И ровно на пятой ступеньке снизу я все-таки пропустила натянутую сквозь ряды магическую леску. С оглушительным грохотом понеслась по ступеням. Боль тут же дала о себе знать, а окончательно порванная юбка и смех окружающих просто резанули по истерзанной душе. Боги, я больше не могу. Кто бы знал, что мне стоило удержать слезы и сделать равнодушное лицо. Закусив губу, я почти с ненавистью смотрела, как брезгливо скривились губы профессора, задавая вопрос. «Алларди, вы хоть в состоянии выполнить задание или спишите все на падение?» Нет, в этот момент я его все-таки ненавидела. «В состоянии, профессор!» Выдавила, чувствуя позорное желание сбежать из кабинета, да и из академии даже. Задание я все-таки выполнила, хоть и не совсем точно. Допущенную помарку мне простили, великодушно заявив на всю аудиторию, что падение выбило то немногое, что было у меня в голове. Еще две лекции, которые я просто просидела тише воды ниже травы, пронеслись мимо меня. Я уже со страхом ожидала обеда, малодушно желая вообще не ходить туда. Я даже поголодать была готова, лишь бы поменьше встречаться с остальными. Но я все-таки пошла. Боги, лучше бы я этого не делала. Сначала все шло более-менее нормально. Я уже привыкла игнорировать насмешки и выкрики. Даже успела поесть, но когда выходила, случилось сразу два события. Внезапно на меня налетел вихрь, заставив покачнуться и зажмурить глаза. А в следующую же секунду я почувствовала, как что-то силой стукнуло меня в живот. Послышались грохот, крики, ругань. Приоткрыв глаза, я просто смотрела, как по ткани моего платья катятся остатки жирной подливки, компота, какие-то огрызки, а под ногами валялись битые стаканы и тарелки. «Корова, смотри, куда идешь!» Фыркнула прямо мне в лицо какая-то девица. Красивая, ухоженная, уверенная. «Чего молчишь?» Я и правда молчала. Говорить ничего не хотелось. Просто не было сил. Да и желания тоже. Просто обошла ее. «Да что ты с ней разговариваешь?» Крикнул другой голос. «Ты только посмотри на нее!» Измазалась, как свинья. И все по барабану. Она, похоже, до этого в свинарнике жила. Закончил этот голос под громкий хохот остальных. «А давайте ее отмоем, а? Может, ей понравится?» Я ничего не успела сделать, когда поток ледяной воды окатил меня с ног до головы. Только открывала-закрывала рот, чувствуя, что просто задыхаюсь от обиды и унижения. У меня не оставалось ни капли гордости, просто ничего, и я позорно сбежала, глотая по пути горькие слезы. «Не могу больше, не могу!» «Ты Лисан?» Меня поймали чьи-то сильные руки. «Что с тобой? Ты вся мокрая?» Я подняла глаза. Сначала даже не поняла, кто меня держит. Только проморгавшись, смогла понять, что это Мор. Парень с ужасом оглядывал меня, отчего мне захотелось просто провалиться со стыда на том же самом месте. Мне ему даже в глаза было стыдно смотреть. «Ты Лисан?» «Ничего страшного!» Наконец-то выдавила из себя. «Да?» Кажется, парень не особо поверил. «На, надень, а то еще заболеешь». И он принялся стягивать с себя камзол. «Не надо!» «Да не глупи, потом отдашь. А сейчас тебе надо до комнаты дойти. Ну же!» И он мягко улыбнулся. На душе потеплело, а в глазах защипало. Но уже от благодарности. Он единственный, кто по-человечески отнесся ко мне. «Вот и умничка. Ладно, беги к себе. А вечером встретимся. Идет?» «Идет». К себе я буквально летела. Встреча с Мором придала мне сил, не позволяя пасть в пучину отчаяния. Если бы не он, то уже сегодня я бы сбежала отсюда. Как ни горько в этом признаться, но я оказалась слабее, чем думала. У меня просто не хватило сил противиться этой злобе, что опутала меня, вытягивала из души все то светлое, что было в ней. Я просто устала. Добравшись до комнаты, я скинула опротивившее платье и с грустью оглядела комнату, все больше и больше походившую на свалку. И мое платье сейчас смотрело здесь вполне уместно. Похоже, скоро мне будет негде жить и не в чем ходить. А через месяц начнутся дожди и холода, и та убогая защита на окне просто перестанет справляться. Глубоко вздохнув, я постаралась отключиться от творящегося вокруг безобразия. Надо сосредоточиться на первостепенном, переодеться. У меня еще пара, а потом надо отправляться в библиотеку. Работу еще никто не отменял. Только вот я не успела даже надеть другого платья, как перед глазами сверкнула вспышка, сформировавшись в небольшой конверт. Дрожащими руками я подхватила его, осторожно распечатывая. Где-то в груди росло волнение, а еще странное ожидание, что вот сейчас открою, а там будет написано, что я отчислена. Но реальность оказалась иной. Красивым, даже чересчур вычурным почерком было написано всего две строчки. «Ты, Лисан, жду тебя после занятий в своем кабинете. У Фаниэль». В груди что-то сжалось. Не знаю, как я дожила до конца занятий. Кажется, сегодня я даже не услышала ни одной подколки, ни одного смешка за спиной. Мне было все равно. Все мысли сосредоточились только на Уфаниэле и том, что он мне скажет. Почему-то в груди зрела уверенность, что мне это совсем не понравится. Возможно, потому что в этой проклятой академии у меня ничего хорошего еще ни разу не происходило. Боги, не знаю, сколько я еще выдержу. Подхватив камзол Мора, который планировала отдать после беседы с эльфом, я поплелась навстречу. Учительский этаж встретил меня тишиной, что крайне меня обрадовало. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь заметил, как я вхожу вечером к Уфаниэлю. Но в то же время в душе снова колыхнулось сомнение. А не постарался ли сам эльф избавиться от свидетелей? «Можно?» Я постучала и осторожно приоткрыла дверь, просовывая внутрь только голову. «Да, входи». Голос эльфа мне не понравился. Какой-то сухой, холодный. Хотя, возможно, я себя накручиваю. Скользнув в кабинет, я остановилась у порога, пытаясь взять себя в руки. Накатившая робость и страх не давали даже пройти три шага до маячившего впереди кресла. Так и стояла, делая вид, что разглядываю убранство зала, хотя с трудом могла сфокусироваться на отдельных фрагментах. «Садись, Тейлисан, нам предстоит серьезный разговор». Устало махнул он рукой в сторону кресла. Кое-как справившись с трясущимися ногами, я буквально рухнула на сиденье. «Итак, ты ничего не хочешь мне сказать?» И Уфаниэль впился в меня взглядом. «Хочу!» — мысленно закричала. «Я так много хочу сказать, что проклинаю тот день, когда переступила порог Академии, что больше не могу выносить насмешки, оскорбления и презрительные смешки, что не понимаю, что со мной творится, но главное, что мне нужна поддержка, хотя бы моральная, от двух единственных близких мне людей в этом мире, и которую я не получаю, а сижу здесь, вынужденная за что-то оправдываться. Вот только за что?» Но сказать все это вслух я просто не смогла. Так и сидела, еле сдерживая подступающие к горлу рыдания. Я почему-то чувствовала себя виноватой перед ним, а обязанной ощущала всегда. Поэтому теперь просто не могла выдавить из себя хоть какие-то претензии. Мне и так казалось, что я превысила допустимые нормы и выгляжу теперь неблагодарной тварью. «Ладно, если ты молчишь, я сам начну. Ты, Лисан, когда ты поступила в академию, я был очень горд за тебя. Ты показала прекрасные способности, да и знания у тебя были вполне достаточные для первого курса. Но потом, я не понимаю, зачем тебе потребовалось хвастаться нашим знакомством, ты, Лисан? Ты понимаешь, в какое положение поставила меня?» Он яростно засверкал глазами. «И ладно бы, если бы ты при этом показывала себя с лучшей стороны, но ты полностью забросила занятия, тыкая преподавателям в их неточности, прикрываясь моим именем». «Но...» Я попыталась вставить хоть слово, но Уфаниэль этого не позволил. «Никаких «но»! За неполный месяц ты рассорилась со всей академией, от студентов до преподавателей. Это недопустимо. Ты хоть представляешь, какие поползли слухи, нет? Так я тебе скажу. Вся академия гудит, что я протащил на самый элитный факультет бесталанную любовницу-человечку. Это позор, ты, Элисан. Уфаниэль! Я еще не закончил. Лучше бы ты отвечала на занятиях, когда тебя спрашивают. Неужели ты думала, что то, что я принял тебя в семью, позволит тебе сложить руки и ничего не делать? Хотя что еще можно ожидать от людей? Эта ситуация уже дошла до ректора. Он потребовал, чтобы я покинул академию до конца семестра. До следующего года мне необходимо будет заключить несколько необходимых договоров для академии. А ты как раз закончишь первый семестр. И ректор пообещал, что если у тебя будет хоть одна оценка ниже 8, то тебя отчислят. Но сомнений в твоей успеваемости ни у кого не должно возникнуть. Поэтому я полгода не смогу даже в город заехать. Вот уж не думал, что из-за тебя я даже с родной внучкой вынужден буду расстаться. Он в сердцах стукнул по стулу, заставляя еще глубже вжаться в кресло. И с Эвиниэль ты не должна общаться. Я ее уже предупредил. У тебя 4 месяца, чтобы взяться за ум, Тейлисан. Мне не нужен позор в качестве благодарности. Не сможешь учиться, значит, я выдам тебя замуж. У меня есть на примете несколько достойных эльфийских квартеронов. Ты все поняла? Да, Уфаниэль, я... Я не желаю слышать твои оправдания, Тейлисан. Жестко отрезал он. За каждого из нас говорят наши дела. У тебя 4 месяца. Решай, что тебе нужно. А теперь иди. Завтра я уеду. А ты не смей приближаться к Эви до конца сессии. Надеюсь, ты оправдаешь мои ожидания. И все. Он достал из ящика какой-то лист и углубился в чтение. Намек более чем ясный. А я? Я стояла, пытаясь прийти в себя, осознать, что произошло. Как он так мог? Хотя бы выслушал меня. Но сейчас это бесполезно. Он просто не желает знать о проблемах девчонки. Его гораздо сильнее волнует собственная репутация и расставание с внучкой. Ага, конечно. А говорил, что я тоже член их семьи, что введение в рот — это не абы что и бла-бла-бла. Я смотрела на него и не видела, не узнавала. Передо мной был абсолютно незнакомый человек, эльф. Чужой, равнодушный, предавший. На негнущихся ногах я развернулась и медленным шагом направилась к двери. Хотелось зарыдать, вылить эту боль, но слез не было. До меня еще просто не дошли страшные слова. Вопреки всему, в голове билась только одна мысль. Надо отдать Мору камзол. Все мое существо сосредоточилось на этой мысли. Наверное, чтобы я просто не сошла с ума. Казалось, что вот сейчас отдам ему камзол, и все наладится, что все это окажется сном. Глупым, жестоким, кошмаром, но не более. Я даже не запомнила, как добрела до мужского корпуса. Остановилась только, когда из дверей под громкий хохот вывалилась компания парней. Вот чтобы меня еще и в девице определенного поведения записали, мне совсем не хотелось. Поэтому инстинктивно скользнула в бок и быстро спряталась за дерево, раздумывая, как же мне добраться до Мора. Проклятие. Я даже его имени не знаю. Может, он и говорил, но точно не помню. Пока я раздумывала, во дворик вышла еще одна компашка, на этот раз поменьше. Всего 3 парней, и среди них Мор. Я уже хотела было закричать, когда они свернули и присели на лавочку, прямо перед моим убежищем. Не знаю, что меня остановило в этот момент, но тех секунд хватило, чтобы услышать знакомое имя и замереть на месте. «Ну и зачем ты нас сюда притащил? У меня вообще-то планы были», — скривился один из приятелей Мора. «Мне ваша помощь нужна». «В чем?» «Сыграть моих друзей». «Не понял». Второй удивленно вскинул брови. «А мы что, не друзья?» «Да ты не так понял. Сейчас сюда должна прийти одна из девиц. Ну, вы ее знаете. Это та выскочка Аларди. И вы должны изобразить моих лучших друзей, которые от нее в восторге. Побыть милыми и понимающими». Мор как-то неприятно усмехнулся. «А нафига? У меня есть план». «Какой?» по очередному завоевыванию Эвиниэль? В этот раз стопроцентный. Уверен? Спросил один из приятелей. С чего ты решил, что такая, как Эвиниэль, на тебя глянет? Она тебе уже раза три отказывала. Ага, кивнул Мур. Но только не в этот раз. И в этом плане участвует это, как ее. Вообще, зачем она тебе нужна-то? Вся Академия уже смеется над твоей трепетной заботой. Тейлисан? Да она мне и не нужна. Кто вообще может польститься на такое? Но ты да, угадал. Мор как-то неприятно засмеялся. И что ты придумал? Заинтересовался второй. Подчинить ее. Спокойно пожал тот плечами. Пару капель подходящего зелья и вуаля. У меня ручная собачонка, которая сделает все, что нужно. Все равно не понимаю, а Эви тут при чем? Наоборот, только разозлиться. Вот Таллианелия, это да, можно будет с ее помощью использовать. А я не собираюсь ограничиваться одной эльфичкой. Ее дедуля тоже пригодится, только ты забываешь, что та единственная, кто вхож в их дом и кому они доверяют. Все просто. Заставишь подлить им такое же зелье? Не думаю, что получится. Узнают, хуже будет. А я-то при чем? Это все ты, Лисан. Создателя зелья легко можно будет проследить. Не сдавался первый. Даже если это Мирт? Мирт никогда не даст тебе такое зелье. Покачал головой второй. А я его не спрашивал. Фыркнул Мур. Так, тихо, ребята, идут. Эх, не вовремя они. Надо их побыстрее спровадить. А то это может побояться подойти. И действительно, к сидящей троице подвалила компания из пяти ребят и двух девушек. Мило. Я тихонько отползла задом, стараясь побыстрее скрыться за углом здания. Время текло медленно, но я двигалась так, чтобы не привлечь внимания. Только скрывшись за углом, в тени раскинувшейся сирени, я смогла перевести дух. Вдохнула и поняла, что не могу выдохнуть. Я начала задыхаться, беззвучно открывая и закрывая рот, в то время как по лицу градом текли слезы. Не могу. Я больше не могу. Я сорвалась на бег, только чтобы ни о чем не думать. Но не думать не получалось. Перед глазами мелькали картинки, фразы последних дней. Все, что я пережила и выслушала. Но самым страшным стало сегодня. И я осознала, наконец-то поняла, что я просто больше не выдержу. Я не сильная, не умная, я никакая. Пусть, я признаюсь в собственной слабости и бессилии, но больше здесь не останусь. Плевать на то, что будут говорить. Я убегу, спрячусь в какой-нибудь глуши, где никто не будет меня знать, где никто не будет смеяться в лицо и швырять в спину заклинания, где мне не придется падать из-за подставленных подножек и оглядываться за спину. Я больше не могу. Мое сердце разрывалось в груди, а душа рвалась на части. Темнота почти полностью застила разум, а пелена слез глаза. Я уже не видела, куда бежала, не слышала, что кричат вокруг. Сегодня, сейчас, больше не могу. Резкий удар. Не больно. Уже не больно. Только неприятно. Нет ничего больнее растерзанной души. Блаженная темнота, наконец, подхватила меня, принимая в ласковые объятия и даря измученному телу и сознанию блаженный покой.